Ривера приподнялся, заметно нервничая. «Что вы хотите сказать?» — спросил он. «Ничего особенного. Этот мальчик имеет иных прародителей. В его органе слуха вообще не содержится никакой жидкости». Он достал из сумки ножницы и окунул их в банку со спиртом. «Я хочу удалить волосяной покров», — сказал он. «Ничто нельзя оставлять на произвол случая. Потом мы сможем изучить его волосы. Надо быть особенно внимательным с колтунами. Именно там они прячут свои амулеты. И любой ценой отгородите ваше сознание, чтобы чудовище не овладело им». И несколькими движениями, настолько простыми, что Эркюль в своей растерянности даже их не заметил, он привязал его руки и ноги к стулу кожаными ремнями. Демонологическое освидетельствование началось. Не меньше часа ушло у инквизитора, чтобы освободить Эркюля от растительности. Особенно трудно было со спиной. Дельмора пришлось четырежды точить бритву, прежде чем ему удалось обнажить эту часть тела. Он не верил своим глазам. Вся спина была покрыта большими затвердениями. Кожа пористая и слегка зеленоватая, будто поросшая лишайником. Между лопатками он, к своему удивлению, обнаружил большое углубление, почти достигающее передней грудной стенки. Кое-где неправильно сформированные позвонки натягивали кожу, как палатку. Странные родимые пятна окостенели и больше напоминали камни. Бормоча заклинания, он сбрил пушок бороды и нечесанные бакенбарды и настолько увлекся разглядыванием физиономии юного чудища, что не заметил, как переборка, отгородившая его сознание, дала течь, как стена максимальной сосредоточенности дала трещину, и его мысли стали легкой добычей объекта его интереса. «Хочу найти несомненные колдовские метки. Дьявол всегда на полшага впереди. Интересно, почему этот симптом не успел измениться? Против каждого нашего метода злой дух находит защиту. В прошлом году, похоже, случай был в Париже. Мальчишка читал чужие мысли, знал, где лежат потерянные вещи». Эркюль не понимал ни слова из этой бессмыслицы, и его растерянность еще увеличилась, когда он увидел, как демонолог вновь открыл свою сумку и достал какой-то похожий на шило предмет. Он поцеловал его, как будто то был сосуд с вином для причастия. «Если верить Дель Рио, надо искать бородавку или родинку. И как это возможно на таком изуродованном теле? Тут ничего больше и нет, кроме уплотнений родинок. Надо кончать с этим с Божьей помощью». И как и следовало исхода его мыслей, он тут же приступил к поискам ведьминого знака на теле Эркюля, незаметной бородавки или родинки. Великий охотник на ведьм Мартин Дель Рио утверждал, что ведьмин знак совершенно не чувствителен к боли и не кровоточит, как глубоко не втыкай в него иглу, и это доказывает раз и навсегда, что испытуемый связан с одним из неисчислимых потомков сатаны. Эркюль замечал только какие-то фрагменты. Начавшийся дождь за окном, кардинала, запустившего пальцы в груду волос, лежащих на полу у кресла. Найти амулет, черный талисман, куриную ногу, изображение змеи. Что до меня, мне все равно, откуда у него эти мифические способности. Если даже какой-нибудь из адептов просвещения докажет формулами, что это не имеет отношения к нечистой силе, ну и что? Ему удалось достичь того, что целый монастырь погряз в анархии. Дельморо начал втыкать иглу изо всей силы в спину, в подмышки, подошвы. Из дюжины ран лилась кровь. Боль была невыносимой. Мальчик заплакал.